Вольно вздыхала. Ей уже не суждено пронестись, промчаться в мощном, внушительном автомобиле сквозь плохо одетую толпу. Лучшие годы прошли безвозвратно. Молодость пролетела в сверкающем автомобиле ее мечтаний. Но понемногу эти персонажи, которым она так завидовала, эти эфемерные создания, стрелой проносившиеся мимо в своих грохочущих колесницах, исчезли, как исчезли и воспоминания, и сладкие надежды. Покорившаяся судьбе, она с достоинством и даже воскомерием продолжала свой путь в трамвае, этом балагане из стекла и железа. Когда она вошла, Лиза уже сидела в задней комнате магазина, уставленной зеркалами и коробками со шляпами. Какая-то молодая дама откровенно любовалась собой, надменно и горделиво прохаживаясь перед зеркалом. Из соседней комнаты доносились обрывки разговоров и позвякивание стеклянных дверей. От пола исходил запах воска. В одном из углов стояла пирамида больших и легких шляпных коробок из белого картона. Некоторые из них были открыты. В противоположном углу уже вырос целый лес новых элегантных шляп, красивых, со вкусом подобранных расцветок. Все они висели на деревянных подставках. Лиза увидела Марию Грацию и тут же встала. «Мне весьма жаль», — сказала она. «Просто очень жаль, но я вынуждена тебя покинуть. Уже поздно, и мне пора домой». Мария Грация подозрительно посмотрела на нее. Она уже выбрала себе шляпу. «А мне помочь не хочет», — подумала она. «Что ж я останусь?» — нерешительно сказала она. «Поступай, как знаешь», — сказала Лиза и протянула Марии Грации руку, но та вдруг передумала. «Пожалуй, я пойду с тобой, а шляпой займусь в один из ближайших дней». Они вместе вышли на людную улицу. «Я провожу тебя до бульваров», — сказала Мария Грация, — «так что у нас будет время побеседовать». Лиза промолчала. Они пошли вместе, часто останавливаясь у витрин, разглядывая товары и сравнивая цены. Лавки ювелиров настраивали Мария Грацию на печальный лад. «У меня было такое же ожерелье», — говорила она со вздохом, показывая на лежавшую в шкатулке нить жемчуга. «А теперь его нет. И, похоже, никогда уже не будет». Лиза смотрела на нее, но ничего не говорила. Ее драгоценности тоже пропали, и безвозвратно. «Но мои хоть унес муж», — подумала она. «Мне все-таки не пришлось их продавать, чтобы кое-как перебиться». Так, не торопясь, они дошли до конца улицы. Мария Грация пошла с приятельницей для того, чтобы проверить свои подозрения насчет Лео. Но понемногу веселая толпа, магазины, солнечное утро смягчили ее досаду. Однако, когда на площади она вдруг увидела Лео, который стоял на тротуаре с каким-то незнакомым господином, одетым в черное, и когда Лео поздоровался с ней, не прерывая беседы и почти не глядя в ее сторону, лишь слегка приподняв шляпу, ее подозрения вспыхнули вновь и стали особенно мучительными. Она посмотрела на Лизу. «Вчера вечером она была с ним», — подумала Мария Грация. Теперь ей казалось, что ее догадки неопровержимы. И даже если смотреть на Лизу менее предубежденно, чем она, нетрудно заметить, что между Лео и Лизой что-то произошло. Она изучающе глядела на соперницу и находила, что у нее снова появился шарм. И все ее тело словно дышит счастьем, это видно с первого взгляда. Столь внезапное преображение было явной уликой. Мария Грация была уверена, что Лизу преобразила любовь, и это вызывало у нее неприязнь к сопернице и болезненное любопытство. Достаточно было взглянуть на полное, мягко очерченное лицо, какое часто бывает у блондинок, чтобы понять, Лиза любит и любима, здесь не может быть никаких сомнений, но кем? Конечно же, Лео, — подумала Мария Грация, а услужливо созданные ее воображением непристойные картины лишь разожгли ее ревность. «Вчера вечером она была с ним», — вновь подумала Мария Грация. Подтверждение этому гнусному предательству она находила во влажных глазах Лизы, в ее чувственно вздрагивающих ноздрях. «Как можно любить такую женщину?» С отвращением, чуть ли не в истерике, спрашивала она себя. «Я не могла бы даже дотронуться до нее. Она буквально пышет любовным жаром. Это же похотливое животное, а не женщина». При мысли о том, что Лео мог